Глава 21. Миша. Мажу взглядом по своему отражению в маленьком круглом зеркале в углу за шкафом. Рожа дикая, но довольная. Губа кровит опять, придавая моему виду еще немного неадеквата. Слизываю алую каплю, выхожу к парням. Ваня качает ногами, сидя на подоконнике. Беркут зависает в телефоне, активно бегая пальцами по экрану. «Уронили Мишку на пол», — скалится Иван. «Оторвали Мишке лапу. Все равно его не брошу, потому что он хороший?» Ржу. Беркут тоже угорает, не отрываясь от своей мобилки. «Ну, слава яйцам. А то я уже мысленно попрощался со своей печенью. Чего вдруг? После последней твоей реанимации я 2 дня обливал. Не хочу больше бухать», — кривится Ванька. «Но чего только не сделаешь ради друга», — вздыхает, хлопая ресницами. «Бля, хорош, больно же!» Стараясь больше не ржать, обнимая руками собственные ребра. «Никого подозрительного не пробегало?» «Не, преподы, милая секретарша с длинными ногами», — урчит Ванька. «Ты там уже был», — напоминаю ему. «И чё, я бы еще раз сходил. Хорошая она». «Беркут, вернись к нам», — толкает друга в плечо. Дима еле успевает поймать выскочивший от неожиданности мобильник. Ваня спрыгивает с подоконника, поправляет штаны, чем-то звякнув в карманах. Еще раз косится на дверь секретариата. Выуживает из рюкзака резинку в розовой фольге и топает к двери. «Идите, я догоню», — бросает нам, скрываясь в кабинете. «М-да», — угорает Беркут. «Кто-то подкатывает к девочкам с шоколадками, а этот сразу с гондоном. Спускаемся на первый этаж». Двигаем прямиком к тем, кто сидит у нас на видеонаблюдении. «Я сейчас тоже буду подкатывать», — Ваня догоняет. Рожа довольна, значит, развлечение на ночь он себе обеспечил. «Куда?» — тормозит нашу делегацию один из мужиков в форме. Достаю из портмоне банковскую карту, демонстрируя, зажав между пальцев. «Дело есть, тройной тариф», — кивает мне. Ваня с Димой остаются в коридоре. «Мне бы кино одно посмотреть, там 20 секунд буквально». Обращаюсь к тому, кто сидит за мониторами. «Отблагодарю». Кладу карту на стол и толкаю к нему. Косится на платину, просит дату и примерное время. Пока ищет, я перевожу им деньги по номеру телефона. «Нет ничего». «В смысле?» Уперевшись ладонями в спинку его кресла, пялюсь в один из мониторов. «В прямом, сам смотри». Тычет пальцем в экран. «Смотрю. Вот иду я на парковку, а потом меня уже нет, только тачка стоит. Заебись!» Мужики руками разводят, не в курсе. Смена была другая. «Узнаете, кто почистил, переведу еще столько же». «Не то, чтобы я разочаровался. Кино и эти могли почистить, хоть и прикормленные. Муж Аиша, вероятно, дал больше денег. Раз стерли, значит, догадывались, что буду искать. Задницы прикрывали. Ладно. Эта инфа все равно принесла бы минимум пользы. Не к ментам же с ней идти». Выхожу к своим, отрицательно качаю головой. «Зато мы теперь точно знаем, что охрану у нас перекупили», — размышляю вслух. «Да и хер на них», — отмахивается Ванька. «Мне гораздо интереснее найти крыс среди студентов. Вот прикинь, сидит какое-нибудь тело рядом с тобой в аудитории и стучит о том, сколько раз ты зевнул и сколько поссать сходил. Руки чешутся, пол ему поменять». «А если это она?» — ухмыляется Дима. «О-о-о!» — закатывает глаза Ваня. «Это еще интереснее, я такие пытки знаю». «Мы учиться еще будем сегодня?» — лениво протягивает Беркут. «Не, я домой. Там мать приехала, не видел ее давно». «Ну и валим тогда все отсюда». Ваня поправляет рюкзак и уверенно шагает к выходу. «Найти крысу было бы здорово, но как это сделать, я пока не представляю. Надо ж выманить и Аишу не поставить. Думаю об этом всю дорогу до дома, но ничего дельного не вырисовывается, потому что я постоянно утекаю в наши обнимашки. Первое можно от нее было. У меня в груди до сих пор мотор лупит от запредельного восторга». Касаться ее — это как медленно по кусочку есть самую дорогую в мире конфету, изготовленную в единственном экземпляре специально для меня. Сладко, горько. Все мои рецепторы раздраконены. Мне уже вкусно с ней, а ведь только обнять разрешила. Поднимаюсь к себе. Скидываю на пол рюкзак, меняю футболку и иду искать маму. Работает в кабинете отца за его компом. Блин, все как раньше. Хорошо очень, даже если мозги сейчас делать будет. Привет. Сажусь в кресло напротив. Ты рано? Мама теплом не улыбается. К тебе торопился. Кидаю в ответ немного лести, ей приятно. Не переубеждай меня, ладно? Прошу сразу. Спорить и ругаться с ней мне не хочется. У тебя глаза горят, Миш. Что-то хорошее случилось у вас с этой девочкой? Мама решает зайти с другой стороны. Угу. Киваю. Я сегодня счастливый медведь, хоть и с оторванной лапой. Смеюсь, вспоминая стишок в Ванькином исполнении. Без лекции на тему риска все равно не обходится. Мама умеет делать это деликатно. Да, вздыхает, сбивая пальцами волосы. Влюбленного Тарасова ничем не остановить. Ты у меня уже взрослый сын. Имеешь право решать сам. Я тебя только умоляю, будь осторожен. Пусть у тебя вот здесь, касается пальца моей груди в районе сердца, пылает, а голова Миша всегда должна быть холодной. Ты меня понял? Понял? Толкает меня пальцами под нижнюю челюсть, заставляя смотреть ей в глаза. Понял. Она эту тему больше не трогает. Спрашивает про универ, про пацанов. Показываю ей наши свежие фотки и дурачество на видео для Ванькиного блога. Уютно. Давно у нас дома так не было. Светка всегда была скорее предметом интерьера, чем нормальной женщины. Мама не хватает тут. Провожаю ее и до вечера утыкаюсь в ноут. Спускаюсь на первый этаж, чтобы взять себе пожрать. Из спортивного зала раздаются характерные звуки тренировки. Заглядываю. Отец разворачивается и всаживает мне кулак в скулу. Охренев, делаю два шага назад. Он манит меня пальцами, тут же затягивая одну из перчаток с обрезанными пальцами. «Или ты думаешь, что люди Мамедова будут ждать, когда ты вылечишься?» «В драке, в которую ты решил ввязаться, есть только одно правило – ты должен выжить». И я с подсечки лечу на пол. Успеваю сгруппироваться и втягиваюсь в борьбу, скрипя зубами от боли во всем теле.